акт пьесы, в которой я играл свою роль, пока не главного героя. Если все получится так, как задумано, значит, я сыграл ее хорошо. Если все же что-то пойдет не так, то смерть мне будет тем самым наказанием за непрофессиональное исполнение роли. Сотни рыцарских конных, а следом за ними из своего лагеря выбежали и сицилийские пехотинцы. Все они бегут в мою сторону, туда, где стоит всего 400 пехотинцев, и я в сопровождении всего-то 10 ратников на конях. «Эх, весело! Как тогда у холма?» — бодрился Стоян, находящийся рядом со мной и со своей ролью явно не статиста. «Начинается», — сказал я, переходя в галоп. Примерно 50 шагов отделяли меня от русских пехотинцев, так что это расстояние преодолели быстро, и я тоже подумал, что переходить в галоп было бы опрометчиво. Но в таком случае происходящее не казалось бы реалистичным, потому как я же все-таки убегаю, а не горцую перед многими сотнями противника. «Ждать!» — прокричал я, когда поравнялся с замаскированными тканью пушками. «Копья!» — скомандовал старший сотник пехотного отряда. Бойцы вмиг подхватили лежащие до того на земле пики и выставили их вперед, моментально став на одно колено, будто сдавали норматив по синхронному движению. После ратники опустили головы. Я рассчитывал, что не случится того, чтобы конная лавина все-таки врезалась в этот отряд. И вот уже 100 метров. Можно бить. «Бей!» — скомандовал я. «Бах! Бах! Бах!» Три пушки выпустили невероятное количество картечи в сторону столь близкого врага. Железные шарики прошивали насквозь вражеских бойцов, их коней. Многие устремлялись дальше, и уже те враги, которые были за спинами первых европейских храбрецов, также получали свой заряд бодрости. Кони, люди, все падали, падали, мешали другим рыцарям продолжать движение. Столь массовый падеж живых существ не позволял быстро сориентироваться и обойти преграду, поэтому все движение застопорилось. В это время спешно перезаряжали свои орудия пушкари. Им требовалось 1,5-2 минуты. «Самострелы!» — прокричал старший сотник, понимая, что есть возможность сделать выстрелы и его людям. Моментально уронив копья, бойцы похватали рядом лежащие арбалеты и начали их разряжать в столпившихся врагов. В это время ожили многочисленные холмики, которые до того уже более 4 часов лежали здесь и не шевелились. Это была сотня Стояна, замаскировавшаяся в траве. У них были лучшие из тех, которые только можно было заказать в Византии арбалеты. Это было оружие с 3 тетивами, но получилось, благодаря некоторым усовершенствованиям, увеличить мощность самострелов. И теперь 300 болтов со стороны, почти в бок, ударили по европейским рыцарям. Было видно, что атакующие опешили, бегущие позади них сицилийцы даже замедлили ход. Но поздно. Уже разворачивалась тяжелая союзная конница. Открылись уже ворота, и оттуда выходят дополнительные бойцы. Открывались все карты, и я все же играл крапленными. Я заметил, что примерно с 10 рыцарей все-таки смогли каким-то чудом протиснуться через всех своих павших товарищей и их лошадей и устремились на наш отряд. Вот теперь непосредственно и я поучаствую в бою. Взяв свой арбалет, выпустил 3 болта. Да, этот 10-ка, а теперь уже и 8-ка европейцев ничего бы не решила, но это были бы жертвы среди моих воинов. «Стоян, перехвати!» — приказал я рукой, показывая на прорвавшихся рыцарей. 10 ангелов рванули им наперерез, успев перехватить пики. Теперь я за этот прорыв не волновался, но уже начинали группироваться другие отряды врага, которые обходили по немалой дуге завалы, собирались в кучу и ждали отмашки своих командиров, чтобы все же продолжить атаку. Да здравствует гордыня, ведущая моих врагов на верную смерть! Им бы отступить, обдумать, что именно произошло, почему часть испуганных громом коней понесло, другие животные не хотят идти вперед. Пушки. Они испугались громких выстрелов. «Бах! Бах! Бах!» Пушкари, наверное, поставили рекорд перезарядки и ударили новой порцией картечи. «По 10 гривен каждому пушкарю!» — выкрикнул я и уловил счастливые возгласы в ответ. Хруст ломаемых копий, ржание коней, крики людей, стоны умирающих, раненых — все слилось в единую какофонию звуков, которые впору назвать адскими. Это моя тяжелая конница, перегруппировавшись, мстила за свои страхи ударом в бок европейцев. «Шаг! Шаг! Шаг!» — командовал старший сотник, а копейщики, стройной фалангой, двигались вперед. Все становилось решенным. Враг дрогнул и побежал. Теперь те самые четыре сотни, которые должны были стать жертвой, приманкой, они становились палачами. Копейщики строем шли добивать всех уцелевших европейцев. Такие правила этой войны, когда подранков не оставляют. Из Галаты все выходили и выходили отряды конных воинов. Следом шли своими подразделениями полусотнями и сотнями копейщики. Да, у них сейчас будет самая грязная работа. Коннице нужно гнать врага, не останавливаясь, крушить его, чтобы как можно меньшее количество рыцарей, венецианцев, сицилийцев смогли присоединиться к той части европейского войска, которая сейчас сражается с византийскими ратниками. Отдельная задача стояла у Ефрема. Он должен был пробиться в сторону стоявших четырех кораблей Венеции и попробовать сходу, используя растерянность, захватить их. «Мавр сделал свое дело! Мавр может отдыхать!» Я махнул рукой Стояну и его людям возвращаться в крепость. «Я здесь больше не нужен. И без меня все, что нужно и не нужно, разграбят, и без моего непосредственного участия покрошат врагов. Не стоило опасаться, что кто-то ударит моему войску во фланг. Все же им, чтобы добраться до другой, пока еще не разбитой части европейского воинства, нужно пройти Галатанский лес. Это примерно 5 верст высоких деревьев и многочисленных кустарников. Туда мои конные не пойдут, поэтому именно сейчас они загоняют своих коней, чтобы достать как можно большее количество врага и поразить его. А потом будет разграбление лагеря противника. Наверное, это самая привлекательная и забавная часть войны. Я даже не буду никакого внимания акцентировать на том, что мои воины помнут всех тех девок, которых притащили с собой сицилийцы, венецианцы и рыцари, которые напялили крест, но при этом тянут с собой целые бордели. Командир сотника Тафрактариев Георгий Дука высматривал императора. Он вел свою сотню таким образом, чтобы не потерять Василевса Мануила из вида. Задача у одного из последних представителей ранее великого рода была проста — всего лишь убить императора. Венецианцы не были бы сами собой, если бы не предусмотрели, кроме прямой атаки на Константинополь, еще и создание кризиса внутри самого города, да и всей империи. Георгий подходил для этих целей более чем иные агенты Венеции, которых осталось достаточно даже после разгрома венецианского квартала. Воин был тщеславным, молодым, сильно влюбчивым. У него была своя зазноба в венецианском квартале. Он даже хотел жениться на одной девушке, дочери очень знаменитого и сверхбогатого купца, который мог сделать род Дука вновь великим. А для этого Георгию нужны были деньги потенциального тестя. Все срослось бы в том вероятном брачном союзе, но случилось то, что случилось. Его невеста, мало того, что была убита, так еще перед смертью над ней поглумились. По крайней мере, такие сведения были у Георгия Дуки, так что завербовать парня не составило никакого труда. Это был один из тех вероятных убийц императора Мануила, с которыми удалось и встретиться, и договориться. Действовали венецианцы под прикрытием якобы мирных переговоров с Византией. Вся сотня Георгия была предательской, они должны были убить императора в момент, когда начнется схватка. Европейцы хотели посеять панику убийством императора, на плечах отступающих войти в Константинополь и там учинить полное уничтожение всех и каждого и отомстить за своих соплеменников, разграбив и разрушив город до основания. Георгий направил самострел в спину Василевса. Один из охранников императора увидел опасность для своего хозяина, но не успевал закрыть Мануила собой. Глухой звук, сорвавшийся с тетивы из-за топота копыт и криков людей, не был услышан. Стальной болт нацелился на спину государя. Удар! Нет, болт не пробивает броню императора, сделанную по русским лекалам, но Мануил падает с коня, ударяется головой о землю, и сотни Георгия топчется по Василевсу. «Василевса убили!» — кричали вокруг. Глава 7. «Воевода, там!» Обычно бывший решительным практически в любой ситуации замялся Стоян. Ну же, говори смелее! Наши гонят врага? Или уже девок падших тащат в крепость?» Не предвидя ничего плохого, даже будучи веселым и в хорошем настроении, спросил я. «Отчего грустить, если мы победили в своей битве? Не только выполнили свою задачу, но и перевыполнили ее. Враг разгромлен, и теперь лишь только единицы пришедших под крепость галаты европейцев прячутся в лесах. Уйти в море удалось только одному венецианскому кораблю, который уже был готов это сделать ранее, так что даже три корабля нам удалось взять трофеями, и это только начало подсчета всей добычи. Еще предстояло оценить, какие трофеи нам достались. Одно понятно, что обоз у европейцев был даже вполне вкусный, как в прямом, так и в переносном смысле. Они планировали долгое время находиться здесь, может, полгода или даже год. Такой мегаполис, как Константинополь, нельзя взять быстро, если только внутри города более-менее адекватное руководство. Так что европейцы взяли с собой очень много еды и про бордели даже не забыли. Спасибо, кстати, им за это. Нет, не за то, что девки, падшие нам в трофеи, достались, а что у меня появился еще один, вполне весомый аргумент в идеологической борьбе с крестоносцами. Это же странно. Но многие в Византии, да и на Руси, по-прежнему вполне благосклонно относятся к рыцарям с крестами на плащах. Хотя, почему это странно, если в будущем подобные моменты, пусть и в несколько иной ретроспективе, но можно найти? Таким образом, эта битва оказалась очень даже прибыльная. Но это не вся война, конечно же. И теперь я раздумывал над тем, что нужно все-таки посылать свое войско, чтобы ударить во фланг европейцам. Они сейчас должны сражаться с Мануилом и его войском у Влахернских ворот. Василевс рыцарь сам повел в бой свои рати. Императора убили. Василевс Мануил мертв. Византийцев начали теснить. У Влахернских и западных ворот столпотворение. Весьма вероятно, что европейцы смогут на плечах отступающих войти в город, — говорил Стоян, с каждым словом ударяя по моему настроению и уничтожая всю радость от победы. Это сложно, перестраиваться с одного крайне возбужденного состояния в другое, только с иными эмоциями, но не менее, может, и более сильными. Как узнал? Все еще не веря словам Стояна, спросил я. О смерти императора Вестовой в заливе орет и сейчас. Тут не слышно, но с башни уже прибегали Вестовые. Может, и врет чего, но все сходится, потому как Ромеев ни с того ни с сего теснят европейцы. Это мне также сообщили с вышки, сказал Стоян. «Если прикажешь, тебе напрямую сообщать станут». «Не нужно. Ты продолжай собирать сведения. А нынче же труби в рог. Пусть наши ратные бросают все. Мы должны идти на выручку Евдокии и...» «Алексея», — сказал я. Защемило сердце. Я осознал, что мой сын сейчас под ударом. Если Евдокия не получит действенную поддержку, ее убьют. Традиции византийских государственных переворотов я знаю. Уже в этой жизни много грязи рассказали. Например, как те же Комнины приходили к власти. Не сомневаюсь, что не Белисим Никифор или Евнух Андроник, если они сочтут, что делать ставку на Евдокию опасно, предадут ее. Мало того. Стоян. Дождавшись, пока протрубят сигнал «всем собраться», обратился я к специалисту по тайным делам. «Ты же знаешь, где живет Никифор Варан?» «Мне нужно это сделать самому», проявил догадливость Стоян. «Ты мне нужен рядом. Мы прямо сейчас отправляемся в Старый дворец. Именно там должна находиться Евдокия, так что мы находимся неподалеку. Быстро спускаем лодки. Но доверь тайное дело надежному человеку. Никифор должен умереть», сказал я, уже направляясь к выходу из крепости в сторону залива. В свете предстоящего обязательного дележа власти Никифор, как носитель самой главной тайны Евдокии, ну и моей, конечно, должен был умереть. И даже желательно, чтобы не сразу, так как под пытками нужно выведать, не рассказал ли Небелисим тайну рождения младенца, которому предстоит стать императором. Если только я успею к нему первым, а не убийцы. Мы были на скоростной лодке. 26 гребцов, мощных мужиков, выжимали все свои силы, чтобы преодолеть километровое расстояние между Галатой и остальным Константинополем. Я понимал разумом, что мужи делают все, что возможно, выжимая последние соки из себя. Между тем, все равно подгонял их. В голове метались мысли и неизменный вопрос, а кого или что я сейчас спешу спасать или охранять? Я так рвусь ко дворцу из-за сына или потому что стремлюсь сохранить русско-византийские отношения? Наверное, было и то, и другое. Однако, если бы задача стояла только лишь в сохранении русско-византийского союза, еще не сложившегося окончательно, но намечавшегося, то я бы действовал иначе. Просто можно было оборонять Галату даже от самих византийцев, тех, которые будут сейчас резать друг друга. С такой силой, что я собой представляю, да собрав еще недовольных сменой власти, со мной договорились бы на выгодных для Руси условиях. Так что нужно себе признаться, что я стремился спасти Алексея, который никогда не будет носить отчество Владиславович, но при этом я же знаю. Впрочем, а как я посмотрю в глаза Изяславу, если позволю умереть его дочери, его внуку? Так что вперед. Проход в порт, что возле старого императорского дворца, был ожидаемо закрыт. Пусть тут уже не было опасности прорыва Венецианского флота, все равно на воротах должна была находиться сотня воинов. Мало ли кто в городе решит открыть врагу ворота. Правда, тогда нужно еще и цепь через залив опустить. «Воин, я воевода братства, открой ворота!» — сказал я. Но мне не ответили. Когда уже последовало предложение перевернуть лодку, облокотить ее на стену и уже по ней взобраться наверх, мне ответили. «С какой целью ты, воевода, хочешь пробраться в Константинополь?» — строго спрашивал сотник. «Я стремлюсь оказать поддержку твоему императору!» — выкрикнул я. Прошло еще драгоценных 2 минуты. Ответа не было. «Открой ворота, сотник, и я дам тебе столько серебра, сколько ты весишь в своем доспехе!» — выкрикнул я. «Если на кресте поклянешься в своих словах!» — быстро отреагировал на обещание платы сотник. Продажный командир сделал паузу, а я достал нательный крестик и поцеловал его. «Защитить императора — благое дело!» — радостно выкрикнул византиец, когда я думал о том, как его убить при встрече. Уже через минуту массивные ворота стали открываться. Не теряя ни минуты времени, я побежал во дворец. Сразу за невысокой оградой у дворца кипел бой. Да, это было всего лишь несколько десятков сражающихся людей, но все становилось очевидным. Умер император Мануил, его тело, возможно, даже не успели доставить в город, а все политические силы решили рисковать и начать борьбу за власть. «За императора Алексея и его мать Евдокию!» заорал я, стараясь определить своих и чужих. «Мы с тобой!» прокричали мне из-за запертой двери, а еще 3 воинов у нее. Перед этой самой дверью оставалось всего лишь 4 ратника, которых окружало около 3 десятка воинов. Становилось понятным, что мы подоспели вовремя. Между тем нас было 28 человек, так что условно, но силы равные. «Бей!» — прокричал я, указывая рукой, в какую группу воинов нужно стрелять. Множество болтов полетело в сражающихся на мечах воинов, сразу 2/3 из них пали. После я, воспользовавшись ошеломлением противника от резко сменившейся обстановки, врубился в остатки атакующих. Делаю удар снизу вверх, рассекая кольчугу на ближайшем воине и отправляя его в ад. Оглядываюсь, а вокруг только гора трупов или подранков. Нет, 3 бойцов, защитников императора Алексея II Комнина и императрицы Евдокии, устало прижались к двери. Это только их и спасло, чтобы от усталости воины не упали. «Я знаю тебя. Ты командор русского ордена, императрица говорила о тебе», усталым голосом говорил оставшийся верным клятве византийский воин. «Госпожа говорила, что ты можешь прийти. Входи внутрь. Как видишь, моя сотня почти вся полегла. Внутри 2 десятка ратников заперлись в пурпурном зале вместе с императрицей и императором. Я лично награжу тебя и твою семью. И я не командор, скорее магистр, но на Руси я воевода. Ты больше ни в чем не будешь нуждаться. Свой главный долг ты выполнил», — сказал я. Дверь открылась, и я вошел внутрь. Внутри также были трупы вооруженных людей. Видимо, все-таки какой-то группе заговорщиков, смекнувшей раньше всех, что можно плодить хаос и множить смерти, в том числе и младенческие, удалось сперва прорваться во дворец, но они были выдворены за пределы с большими жертвами и для атакующих, и для охраны императрицы. «Воевода, я на башню! Вывешу твой стяг! Он у меня с собой! Ты согласен, что его нужно вывесить?» — спросил Стоян. «Ты все правильно понял. Действуй!» — ответил я, подходя к тронному залу, называемому еще пурпурной комнатой. Она была заперта. Когда я выкрикнул на русском языке призыв немедленно открыть мне дверь, Она отворилась почти моментально. На пороге стоял один из знакомых мне ратников из ближнего круга, великого князя Изяслава Мстиславича. У Евдокии в телохранителях было 10 таких лучших мастеров клинка из дружины киевского князя. «Ты!» — выкрикнула Евдокия, и бросилось было дело ко мне навстречу, но я выставил руки вперед, останавливая императрицу. «Никому не нужно видеть, что мы что-то большее друг для друга, чем воевода и императрица. Я русский воевода, а она — любимая дочь русского правителя. Вот и вся мотивация, что меня привела во дворец, и о которой должны знать все вокруг. Европейцы прорвались в город, их останавливают на улицах». По выстроенной цепочке с самой верхней точки передавали важную информацию. Прорыва европейцев следовало ожидать, даже невооруженным глазом, а как бы хотелось его вооружить хорошей оптикой, было видно, что в Константинополе начинается сущий хаос, явно имеется множество политических сил, которые не воспринимают и не могут принять младенца, которому еще года нету, в качестве своего правителя, да еще под явным регентством русской княжны. Вместе с тем, лишь частную жизнь в Константинополе вел Андроник Комнин, двоюродный брат погибшего императора. Если бы я досконально знал, где он может находиться, то послал бы туда 20 ратников, даже в ущерб охране Евдокии. Такого нужно убирать сразу и без сомнений. Именно он наверняка является главным на данный момент возмутителем спокойствия. Больше ни у кого не было столько прав на престол, сколько у Андроника Комнина. «Ко дворцу приближается не менее 300 генуэзских стрелков!» Поступила новая порция информации. Я стал распоряжаться, условно считая генуэзцев врагами. Что им стоит договориться и просто разделить Константинополь, как и всю Византийскую империю? В этом я с ними похож. Если для Руси будет выгодно, то и грязные делишки в ход можно и нужно пускать. Из-за сомнений и морализаторства может погибнуть больше людей. И нет, для меня не столь важна каждая отдельная жизнь, сколько существование и развитие государства, в котором можно жить. «Друг мой Владолев!» — услышал я знакомый голос. Быстро выглянув в одно из окон, которое скорее можно было бы назвать бойницей, я ответил своему, вроде бы как пока еще приятелю. «Гильермо, ты когда, наконец, выучишь мое имя? Или мне называть тебя, допустим, Гаверма? И тогда мне придется тебя убить в поединке!» «Я немного уже знаю твой родной язык и понимаю, что такое Гаверма. Ты пустишь нас внутрь?» — спросил генуэзец. Я все равно сомневался. Логично было бы, чтобы генуэзцы все-таки сохраняли и со мной отношения, и с Византией. У нас долгосрочные планы по взаимовыгодному сотрудничеству, а это может быть только в том случае, если старая власть останется таковой. Иначе весьма вероятно, что придут венецианцы». Да, уже где-то под Волхернскими воротами происходит бой. Новый императорский дворец, возможно, подвергается разграблению. А всем тем воинам, которые были в крепости Галата, которые уже совершили свой подвиг и разбили часть европейцев, чтобы добраться и ударить практически в тыл европейцам, нужно минут 30, не меньше. Ведь пушки туда тоже должны уйти. Я не могу рисковать своими воинами, поэтому у них будет тактика «наскочил, отошел». Но отход должен быть именно с выводом противника на те самые три пушки. Там же должны стоять пехотинцы. Я уже практически уверен, что все получится. Тактика уже показала себя более чем удачной. «Друг мой Гильермо, не обижайся на меня, но я думаю, что ты бы на моем месте также сомневался. Если ты хочешь помочь, то расставь своих воинов вдоль стен дворца, а также поставь возле входа». «Я впущу лишь часть твоих воинов, чтобы они имели возможность стрелять из окон, но это будет только 20 арбалетчиков!» Принял я половинчатое решение. «Аксух ударил!» — сообщили мне, вновь передавая информацию по цепочке живых ретрансляторов. «Так что, друг мой!» — поторопил я генуэзца. «Ты со мной?» «Для того и пришел, друг мой русский! Мне порой кажется, что единственные мудрые люди в этом городе — это мы с тобой!» «А умные люди должны держаться вместе!» — прокричал Гильермо. «И ведь не поспоришь». Поговорив с Гильермо Понти, я пошел навестить Евдокию, чтобы в том числе немного ее успокоить. Не все так ужасно, как наверняка рисуется в воображении женщины. Мы могли бы сейчас держать оборону против сотен разъяренных византийцев, которые хотели бы разорвать на части малолетний плод греха — Алексея. Уверен, что найдется тот, кто уже будет во все горло кричать, что ребенок был не от Мануила. Если об этом ранее говорили втихую, разнося сплетню, то сейчас наступил тот момент, когда можно говорить все, пока не найдется тот, кто вырвет язык и перережет глотку говорунам. «Скажи, Влад, почему все они, клявшиеся честно служить императору, сейчас просто убежали из дворца? Где все евнухи, где часть охраны, где слуги, наконец? Мне некому подать вина», — сетовала императрица. «Только вина тебе сейчас и не хватает. Тебе нужно собраться и быть сильной, не ради себя, ради своего сына. Все равно придется выступать перед людьми. Если они почувствуют слабину от тебя, то как коршуны слетятся и будут клевать. И даже я не защищу, хоть здесь и умру». Я замялся, понимая, что меня сейчас слушает не только Евдокия Изяславовна. «Я и мои люди будем умирать, выполняя свой долг перед отцом твоим. Как я посмотрю в глаза великому князю, если допущу убийство его внука, убийство его дочери? Как сможет великий город встречать германского короля Конрада III, если его правнук и внучка будут убиты?» «И я не забуду твоей верности клятвам, и отпишусь отцу и найду, чем тебя отблагодарить, тебя и твоих воинов», — произнесла Евдокия. «Варяги!» — закричал вперед смотрящий на крыше дворца. «Варанги!» Через некоторое время стали кричать генуэзцы под стенами дворца. «Нужно принимать решение, рисковать. Если генуэзцы остаются снаружи, они умирают или же предают». «Гильермо, Христом и своим кошельком клянешься, что зла не причинишь императору Алексею?» — выкрикнул я в окно. «Ну и клятвы же у тебя! Я знал, что ортодоксам не хватает учтивости к Богу!» — отвечал генуэзец. «Но я клянусь! И сам понимаешь, что я тут не из-за младенца, а потому как при другом Василевсе мой город вновь будет вытесненным из Византии, а я только-только вступил на путь становления самым богатым человеком в республике. Тогда заходи внутрь, или вас просто перебьют варанги!» — выкрикнул я. «Не думаю, что они союзные и идут защищать императора, но если это так, то уже вечером ты обязан со мной напиться!» «Вот это с удовольствием!» — выкрикивал в ответ Гильермо. Возможно, что для других такое вот общение было бы ничем иным, как богохульством. Но как-то так повелось, что между нами стали привычными дружеские подначки. Мне, как оказалось, не хватало такого друга, которого можно было послать нахрен с улыбкой. И пусть Гильермо другом и не стал, это просто невозможно по ряду причин, но приятелем пока что я его считаю. Варанги приближались, и, как сообщали наши глаза на крыше дворца, было их не менее 2000. Вот так. Вместо того, чтобы выбивать европейцев из города, они еще больше сеют хаос. А серебра такие варанги за свой найм требуют очень много. Я вот даже думал, что пора бы их заменять на своих братьев. Глава 8. Я поднялся ближе к стояну, почти что на крышу дворца. «Пусти генуэзцев во дворец! Спускайся, следи за ними! Если что, первого бей Гильермо!» — приказал я своему Тысяцкому. Стоян кивнул. «Рыцари бегут! Наши ударили пушками! У европейцев кони взбесились! Теперь одни уносятся прочь от города, их преследуют наши конные! Иные рыцари, наоборот, все еще в городе, и они явно не знают, что их соплеменники разбиты! Варяги стекаются ко дворцу! Рядом с ними кто-то со свитой!» — доложил Стоян. После он дал распоряжение ратнику продолжать наблюдение и повесить мой стяг еще выше, чтобы точно все союзники увидели. И как же в этом мире сложно без хоть какой-то связи. Вот сейчас я бы приказал в рацию, чтобы все срочно вернулись, и уже никто не осмелился бы поставить вопрос, кто именно император. А тот, кто направляется с воинами ко дворцу, сообразил бы и поклонился, вместо того, чтобы права свои качать. Между тем, время играло на нас. Долго гнать европейцев братья не будут, уже потому что кони должны быть уставшими. Да и должны мои люди знать, что в городе есть прорвавшиеся европейцы. Так что нам бы час простоять, да еще пару часов продержаться. Исходя из моих знаний о реалиях Константинополя и всей остальной Византийской империи, складывалась такая ситуация, что остаются две реальные силы. Это мое войско и, как я надеюсь, катафрактарий Алексея Аксуха. С другой стороны, варанги. Даны и норвеги, наемники, которые должны были защищать правящий императорский дом, а не участвовать в заговоре. Думаю, что, как это часто бывает в период смуты, большинство воинов и мелких чиновников вовсе хатоскрайники и только выжидают, когда примкнуть к победителю. Кто именно идет ко дворцу в сопровождении варангов, ну или варягов, я знал. Некому брать власть в свои руки в Константинополе, кроме как Андронику Комнину. Он и представитель правящей династии, и единственный взрослый мужчина из Комнинов, кто был в ближайшем родстве с убитым императором. «Они остановились, Владислав. Я также уверен, что это Андроник, пока не отдавал приказ стрелять. Там много норманов пришло». Когда я спускался на первый этаж дворца, ко мне подбежал Гильермо. «Скажи, друг, если тебе сейчас предложат более выгодные условия, которые точно будут выгодны твоему городу, ты нападешь на меня?» Задал я прямой вопрос, волновавший меня. Генуэзит замялся. «Понятно», — усмехнулся я. «Уже хорошо, что имя мое наконец назвал правильно. А в остальном, бог тебе, судья». «Что тебе понятно?» — взревел Понти. «Думаешь, что у меня чести нет? Так сам такой же! Ты здесь только потому, что хочешь блага своей Руси! Зачем ты отправил в крестовый поход одну часть византийского войска, да и свои отряды, а другую часть византийцев на границу с сельджуками? Ты хочешь ослабить мусульман, чтобы они не атаковали Русь? Ну или города по Итилю, называемому вами Волгой?» «Во-первых, ты не ори. Могу и убить. И будет много крови уже сейчас. И да, ты многое правильно понял, но мне было бы выгоднее оставить Константинополь или же самому сейчас войти в сговор с тем, кто хочет власти». «Что? Андроник не выпустит меня с моими людьми, да еще груженными серебром и золотом? Еще и сам нагрузит корабли, лишь бы я ушел. Но я здесь. Я защищаю императора!» Теперь уже я кричал. «Во-вторых, те, кто идет сюда, уже проиграли. Ты понимаешь, что я уже разбил сицилийцев и венецианцев у Галаты, что мои люди ударили в бок иных рыцарей у Влахернских ворот? Дело только времени, чтобы пришли мои люди, злые, что им не дают догнать бегущих рыцарей». Понти задумался. «Если все так, как я говорю, а ведь я не врал, то оставалось только время выиграть, и все. Да, будет много крови, и варягов положат всех поголовно, но победа будет за нами». «Пошли», — сказал Гильермо. «Разговаривать с Андроником Комнином?» — уточнил я. «С ним, а еще с варангами. Сколько у тебя денег? Достаточно, чтобы их купить?» — спрашивал генуэзец, и я понимал, к чему он клонит. «Хватит, за это не волнуйся. И казна тут во дворце в подвалах. Не знаю, не был там и не думаю, что слишком много, но всяко перекупить варангов должно хватить», — сказал я. «Выходите говорить! Русский, выйди!» — кричали у дворца. «Пошли!» — усмехнулся я и по-дружески ударил в плечо Гильермо. «Погоди, воевода!» — ко мне подбежал Стоян. Он посмотрел на Понти. «Говори при нем!» — понял я причину замешательства. Да, могло показаться, что Гильермо предатель, но здесь и сейчас нас настолько меньше, чем генуэзцев, что остается только доверять. «Мои люди на крышах соседних домов, в порту, за дворцом. Более 300 уже подошли, иные придут скоро. Ты должен понимать на переговорах, что есть защита», — сказал Стоян. «Спаси, Христос Тысяцкий», — сказал я и добавил тихо. «Сделаю знак, убей Андроника». «Двери будут открыты, чтобы ты успел сбежать», — сказал Стоян. Я не стал его одергивать, что нельзя мне убегать, не по чести. Но нет, все логично. А я поступлю не по чести, хотя это такое понятие, что во многих случаях может интерпретироваться по-разному. «Тебе не нужно бы со мной идти», — сказал я Гильермо уже у выхода из дворца. «Ты собираешься убить Андроника?» — вновь понял мою задумку генуэзец. «Неужели мои действия настолько читаются?» «Да, и рассчитываю на помощь своих стрелков. И учти, друг, чтобы не получилось, что мы перестанем быть друзьями. Ты слышал, что рядом с дворцом уже достаточно моих сил, чтобы давать полноценный бой варангам», — сказал я. «Когда-нибудь мы все же научимся доверять друг другу», — усмехнулся Гильермо Понти, отдал приказ одному из своих людей стрелять при нашем с ним отходе и шагнул к массивной двери, скорее даже воротам в два человеческих роста. «Ты идешь, русский воевода? Не я же должен говорить, но ты?» Я не наслаждался опасностью ни в этой жизни, ни в прошлой, хотя уже встречал и в современном мне мире, и в будущем людей, в которых можно было без ошибки узнать адреналиновых наркоманов. Но я научился страх побеждать и не давать ему проявлять себя. Так что я шел к центру небольшой площади, что была у главного входа в старый императорский дворец, на прямых, а не на подкашивающихся ногах, с высоко поднятым подбородком, а не уставившись на мощеную каменную мостовую. «Тут ждем», — сказал я. Гильермо посмотрел себе за спину и покачал головой. «Хорошие у тебя стрелки, если смогут попасть с такого расстояния. Да и арбалет должен быть мощный», — сознанием дела заметил генуэзец. «И то, и другое у меня в отряде есть», — сказал я, подумав, решил добавить. «Стрелять будут с левой башенки». Гильермо присмотрелся в ту сторону, где была почти что одинокая небольшая башенка, к которой примыкала не стена, а скорее большой каменный забор. Впрочем, я точно и не знал, откуда будет произведен выстрел, просто смог рассмотреть прятавшихся в башенке братьев. Но это не значит, что иные не прячутся поблизости. Мы прождали еще минут пять, когда, наконец, к нам выехали четыре человека. Одним был тот самый Андроник Камнин, двоюродный брат убитого заговорщиками, я в этом уверен, императора. Ну не могли так быстро организоваться противники Мануила, если только не быть готовыми действовать, значит, знали, что произойдет. Узнал я и другого сопровождающего Андроника. Это был Мариан, тот самый старый воин, который больше всех критиковал и меня, и Алексея Аксуха, делая это так, что впору мне спросить со старика за его паршивость и резкость в словах. Еще одним человеком, также на коне, был командир варангов Кнут Острый. Как же мне не хватает того моего товарища Олафа. Те, кто сменил его, совершенно иные люди, неприятные мне. А вот третьего я не знал, хотя и видел как-то и на смотре византийских войск, и рядом с убитым Василевсом. Почти не оставалось сомнений, что этот и убил Мануила. Он мог быть ближе всех к Василевсу. Было видно, что все воины облачены в лучшие свои доспехи. Более того, претендент на императорскую корону был в пурпурном плаще. Этот цвет был символом византийских императоров, и носить его мог только представитель императорской фамилии. Мало того, лишь венценосный. Таким образом, первый вопрос моментально отпадал. Да, Андроник Камнин вознамерился стать императором. И пришел он сюда и привез с собой воинов, чтобы уничтожить других претендентов на трон империи Ромеев. «Почему ты здесь?» — спросил заговорщик в пурпурном плаще, считающий, что имеет право на трон. «Ты вознамерился стать Василевсом Восточной Римской империи?» — спросил я, проигнорировав вопрос Андроника, который поинтересовался, что я здесь делаю. «Глупо спрашивать очевидное. Конечно же, я здесь защищаю императрицу и ее сына». А вот немного сарказма в свои слова добавить очень хотелось, чтобы сразу определить и мое отношение ко всему происходящему, и показать, что я нисколько не опасаюсь этого молодого человека. Андроник был еще достаточно молод, ему не было и 30 лет. При этом выглядел он, может, только немногим больше 20. А еще его поведение, которым славился родственник погибшего императора Андроник, никак не могло ассоциироваться с поведением правителя. Он кутил. Славился похождениями с женщинами, много пил вина и устраивал то, что могли бы назвать молодежными тусовками, перерастающими в различные непотребства. Даже патриарх пытался повлиять на двоюродного брата Мануила, указывая тому, что негоже показывать, что родственник Василевса может быть таким беспутным. Однако следует относиться к этому человеку достаточно серьезно, пока он еще жив. Ведь порой даже не важно, какими качествами обладает правитель, важнее, насколько умное и решительное у него окружение. «Ты знаешь, зачем я сюда пришел. Но я не хочу лишней крови. Уходи из моего города и из моей империи. Забирай русскую принцессу. Или ты боишься того, что отношения между нашими державами станут плохими? Так я уверяю тебя, они останутся прежними», произнес Андроник и даже улыбнулся. Видимо, он действительно считал, что его предложение более чем великодушное. Так и было бы, если бы всех защитников дворца составляли лишь те люди, что сейчас внутри. Но я же понимал, что сила за мной. «И что, ты отпустишь императора Алексея? Когда-нибудь он довернется, и я тебе не верю. И тебе я говорю, Андроник, уходи», — сказал я и сразу обратился к командиру варангов. «Кнут, с твоим предшественником у меня были хорошие отношения. Наверняка на север он вернулся со славой и почетом. Почему ты сейчас хочешь быть убитым без чести и достоинства?» «Как ты смеешь? Выйди со мной на поединок, ты поймешь, что значит честь!» — взревел Норман. «Если все-таки каким-то чудом ты останешься живым, то я выйду с тобой на поединок и покажу, что времена викингов и норманов канули в лету, как на Руси говорят, что означает, что они безвозвратно прошли, вернуться к ним уже не получится. А все потому, что потомки стали менее достойны своих предков», — сказал я. «Я не намерен выслушивать все эти ваши препирания и споры», — сказал Андроник. «Какое твое решение? Ты решил умереть и убить императрицу своим упрямством и глупостью?» «Видишь, никакой ты не Василевс. Ты принимаешь как данность, что Евдокия — императрица, а ее сын — император. Уходи. Иди. И если ты достойный сын своего народа и своей империи, так встань на защиту города. Почему в то время, когда враг, стоящий у ворот, все-таки пробился в город, лишь только мои люди и немногие ромеи способны защитить Константинополь? Ты, Андроник, можешь только в заговорах участвовать и своих прихлебателей с собой таскать. А ты, Кнут, разве не должен был выполнить все то, что оговорено договором? Кто мне о чести будет рассказывать? Я разбил европейцев возле Галаты. Мои воины сейчас гонят европейцев. Вы, никчемные, ничего не сделали во благо империи. Пришли лишь только забрать власть и деньги, трусливые собаки, не выполняющие своих клятв. «Да, возможно, у меня все-таки сдали нервы, но то, что происходит прямо здесь и сейчас, это же просто сборище шакалов, которые решили после смерти льва поживиться его добычей. Только они не учли того, что во дворце сейчас находится мой львенок. Я, вероятно, никогда не признаю Алексея своим сыном. Между тем свою кровь нужно защищать». Первым вперед дернулся Кнут. Сразу же заволновались и его варяги. Но мнимый император взмахнул рукой, резко останавливая всех. Андроник все же хотел договориться. Он наверняка всерьез считал, что шансов у младенца и его матери закрепиться на престоле нет никаких. И самым верным было бы то, чтобы они убрались из Византии. Благо есть я, который может сопроводить императрицу и ее сына в Киев. «Я вижу, Кнут, что у тебя достаточно чести и уважения к себе и своим воинам, чтобы не позволять мне произносить оскорбления. Но разве я в чем-то не прав? И ты ничего не нарушаешь? Но твои клятвы, что были произнесены перед началом сражения и прихода европейцев. Вам, варягам, выплатили не только деньги за предыдущие месяцы. Убитый император заплатил вам и на месяц вперед. Подумай, с каким бесчестием ты вернешься к себе домой, когда прознают, что ты не выполнил ни слова, ни клятвы?» Сказал я и удивился, что никаких пламенных ответов не последовало. «Но я готов, Кнут, нанять тебя. Я заплачу тебе. Ты сохранишь и честь, и клятву, и останешься при больших деньгах». Я не говорил. Я кричал во все горло, чтобы соплеменники Кнута услышали меня и осознали, что можно и честь сохранить, и денег заработать. «Я выплачу вам за 2 года!» — поспешил начать торг Андроник. «Правда?» — усмехнулся я. «Деньги нынче находятся под надежной охраной, и взять их будет крайне непросто. Сели понимают, что уже скоро сюда придут мои воины, и не только мои, но еще и часть тех катафрактариев, которые остались верны Василевсу, теперь и его сыну. Вас сомнут и уничтожат. Подумайте». «Кнут, ты мне слово давал, что поддержишь!» Андроник наверняка заметил, что Кнут стал сомневаться. «Ответь мне, достойный воин, готов ли ты последовать своей клятве, которую давал Василевсу Мануилу? И все твое смятение забудется. Ты останешься в Константинополе и будешь одним из богатейших людей этого города!» — выкрикнул я, сжав руку в кулак. Я ждал лишь слова Кнута. Именно он представлял ту единственную силу, которая может создать серьезные проблемы. Я рассчитывал на то, что сюда уже начинают стекаться верные мне братья, а также те, кто уже разобрался в ситуации и решил все же поддержать нового императора. Это катафрактарии и византийские пехотинцы. Дернув поводья своего коня, Кнут направил ездовое животное чуть в сторону. «Я поверил тебе, воевода!» — выкрикнул Кнут. Правая рука со сжатым кулаком взметнулась вверх. Я сразу же разжал пальцы. Это был сигнал. Сразу 5 массивных арбалетных болтов устремились в сторону Андроника. 3 из них попали в двоюродного дядю нынешнего императора, Алексея II Комнина. Андроник Комнин был выбит из седла. Я заметил, что один из болтов все-таки пробил его защиту и впился в районе правого легкого. Ворота в старый дворец императора Византии распахнулись. Оттуда высыпало два десятка моих братьев, а я, дернув за руку Гильермо, чтобы тот не мешал, направился в сторону дворца. Дело сделано. Да, я нарушил правила переговоров. Но я нарушил их в отношении того человека, который до этого попрал намного большее количество правил, клятв, вел себя бесчестно и был готов убить младенца и его мать. Не было у меня восторга от неких рыцарских правил, которые нарушаются всеми и всегда, но при этом идеализируются. В таких условиях, в которых я сейчас нахожусь, лишь только смерть вероятного претендента на императорский престол могла позволить рассчитывать не только на выживание, но и на то, чтобы Русь поимела еще больше выгод от сложившейся обстановки в империи. Я уже забежал во двор, когда услышал многочисленные хлопки арбалетных тетив. Несложно было догадаться, что кто-то из тех людей, которые пришли за Андроником, все же рванули вперед. И сейчас они встречались со стеной из арбалетных болтов. Мостовая у дворца на долгое время станет красной. Кровь была пролита. «Доклад!» — прокричал я у ворот, в которые спешно забегали мои братья. «Сотня катафрактариев пробовала ударить. Они остановлены. Большая их часть уничтожена», — доложил мне Стоян, который находился на втором этаже. Он также кричал на разрыв голосовых связок, чтобы иметь возможность перекричать все те звуки, крики, что доносились в основном за пределами дворца. «Ничего, в русском доме хватает меда и малинового варенья. Горло полечим. Есть там и душу чем полечить. Напьюсь при первой возможности. Да мордой в салат упьюсь». Все происходящее за сегодняшний день было сложным для психики. И ладно бы, но не все еще закончилось. Глава 9. Вопреки ожиданиям, приступ не начался. Я сам стоял у бойницы и смотрел, как бурлит все то воинство, что пришло под стены старого императорского дворца. Там явно были и те, кто хотел отомстить за своего императора, то есть за самозванца Андроника, но слышались и возгласы за Алексея Мануиловича Комнина. И, как я понимал, по мере приближения моих войск, тех, кто за Алексея, будет становиться большинство. Убит ли Андроник? В этом я не был уверен. Сразу несколько воинов склонились над ним, производили какие-то манипуляции. Возможно, двоюродный дядя императора, которого я столь рьяно защищаю, лишь ранен. Но всем понятно, что даже сильное ранение — это смерть, лишь несколько отложенная по времени. Что бы ни произошло, какие бы силы в итоге ни пришли к победе в этом противостоянии в толпе пришедших ко дворцу, мы выигрывали время. «Красный стяг в порту!» — прокричали с крыши дворца. Это означало то, что помощь не только пришла, но и союзные мне силы перегруппировались и запрашивали разрешение на атаку. «Ждать!» — выкрикнул я. Варяги все же выбрали мою сторону. Возможно, они еще сомневались бы, но кто будет платить им деньги, если Андроник, возможно, всего лишь ранен? Но даже одно то ранение, которое удалось мне рассмотреть, пришлось в правую часть груди. Это верная смерть. В нынешних условиях, когда медицина крайне слаба, можно быть уверенным, что не сегодня, так завтра Андроника не станет. Но этот вопрос я собирался решать именно сегодня. «Большая часть варягов уходит!» — раздался крик под сводами императорского дворца. Но я и сам видел, что происходит. Варанги разворачивались и устремлялись в сторону Влахернских ворот. Наверняка они пришли к мнению, что не здесь должны находиться, что их дело сейчас заканчивать со всеми этими пришлыми европейцами. Не думаю, что сознание наемников вдруг так перекрутилось, что они вспомнили о чести и достоинстве. Здесь могло сыграть совершенно другое. Они просто могли посчитать, что если не будут участвовать в завершении разгрома европейцев, то могут остаться и вовсе без добычи. Уходили не все варанги, оставались их командиры. Наверняка будут запрашивать переговоры. Так просто эти ушлые наемники не сдадут свои позиции. А они, между тем, представляли силу. Так что пока Алексею и Евдокии ничего не угрожает. Однако работы еще очень много. Нужно понять, какие политические силы ожили, за кого они встанут, с кем можно выстраивать отношения, чтобы создать условия для выживания моего сына. «Я не хотел бы иметь тебя в числе своих врагов», — задумчивым видом сказал подошедший ко мне Гильермо Понти. «И не нужно. Мы можем оставаться с тобой друзьями», — ответил я. Генуэзец только лишь хмыкнул и пошел отдавать приказы своим воинам. Нужно было расчистить площадь у дворца. Там хватало погибших и сильно раненых воинов. И упускать трофеи никто не собирался. Я был не против того, чтобы все оружие, кольчуги, да и ценности, которые носили с собой ратники, все это досталось генуэзцам. Пусть замажутся по полной, чтобы не возникало уже никакого желания менять сторону. «Воевода, варяги запрашивают переговоры!» — доложили мне. Я не стал интересоваться тем, как те, кто докладывал, поняли вообще, что варяги собираются разговаривать. Впрочем, возможно, крики этих наемников ретранслировались через цепочку непосредственно до Стояна, который докладывал. Могло быть и такое, что кто-то из воинов, находящихся на крыше дворца, вывесил белый флаг и просто рукой указал на варангов, взывающих к переговорам. Когда уже существует система знаков и оповещений, то можно многое передать, даже то, что не предусматривается непосредственным общением внутри войска. «Я больше не намерен выходить к ним на открытое пространство. Пускай сами приходят к нам», — сказал я. Подобное решение я нисколько не считал трусостью. Скорее, это было все же проявление логического и рационального подхода к делу. Когда уже решен вопрос с победителем, когда мои войска на подходе, а в стане врага недоумение и свалка, разве стоит подвергать свою жизнь опасности? Один арбалетный болт мог бы перевернуть историю совершенно в другую сторону. Моя смерть или даже ранение поставит все с ног на голову. Евдокию и моего сына точно убили бы, но еще все мои начинания. Нет, конечно, нужно меньше подставляться. Скоро я уже смотрел на Кнута острова, который пришел с повинной и пытался выторговать себе новые условия. Но в этот раз с варангами, с условиями их деятельности в Константинополе, я был достаточно жесток и принципиален. Ранее нужно было им сторону принимать и не оставлять на своей репутации пятен, поддерживая Андроника. Мне не хотелось, чтобы лилась лишняя кровь. Но эти воины, которые меняют своих хозяев на дню по 2-3 раза, разве они достойны особого отношения? «Нет, из добычи, которая была взята моим войском, твоим варангам ничего не дам», — жестко я отвечал Кнуту Острому. «Ты отправил часть своих воинов к Влахернским воротам. Если там возьмете добычу с закрывшихся во дворце европейцев, то она ваша, но ничего из убранства дворца не брать». «Из чего я и мое войско должны быть тебе опорой?» — недоуменно спрашивал варяг. «Ты не хочешь с нами делиться?» «Слушай, Кнут, а взывать к твоей чести и клятвам уже бесполезно?» — спрашивал я, начиная терять терпение. «Вы и так получили все жалование перед началом вторжения европейцев. Я обещал еще дать вам денег. Может, мне проще перебить всех варангов?» «Ты прольешь много крови своих воинов, а еще более никто не придет на службу к Василев Сурамеев. Может, и поход мои соплеменники организуют. Мы прибыли сюда для того, чтобы заработать денег», — спокойно отвечал Кнут. «Я готов пойти на это. А ты?» «Ты решил пугать меня?» — я рассмеялся. «Давай, воевода, решать мирно», — после продолжительной паузы сказал Кнут. Я подумал о том, что таких вот наемников в Константинополе не обязательно держать, даже опасно. Это как волки, которые повадились стягать по одной овце из отары. Разве же остановятся в своих требованиях, если я начну осыпать варягов серебром? Пока в городе есть силы братства, которые разгромили врага, со мной будет бояться связываться кто-либо из политических игроков. Если выиграть немного времени и попробовать разобраться в существующих реалиях, то после укрепления позиции Евдокии и младенца императора Алексея II варанги окажутся вообще не нужны. Именно эти варяги. У меня были уже мысли о том, чтобы послать вестовых к Олафу. Где именно обретается этот наемник, я знал. И пусть приходят сведения, что Швеция нам уже далеко не нейтральный сосед, а скорее все же враг. Олаф может прийти сюда, в Константинополь, если ему посулить большие деньги. А еще таким образом я смогу существенно ослабить и шведов, и данов, и всех остальных, из кого и состояла дружина наемников в Константинополе. Пока еще окончательно не сложились централизованные государства в Дании и Швеции, можно и нужно оттуда убрать часть сил. Решено. Как только будет возможность, сразу же отправляю за Олафом. Уверен, что он наведет порядок среди варангов в Константинополе. Но и этих воинов Кнута нужно куда-то определить. Если ты хочешь больших денег, то я могу тебе их дать. Всех твоих воинов осыпать серебром и даже выделить небольшую долю от добычи, которую взяли с европейцев. То есть я обещаю тебе на каждого воина двухгодовой наряд, если вы выполните ту службу, которую я вам поручу», — сказал я и увидел, как заблестели глаза у Кнута. «Да, этот человек лишь про деньги, а не про то, чтобы выполнить с честью свой долг. Между тем, если этот варанг будет знать, что его ждут большие деньги, он будет драться. Я уверен, что Кнут далеко не трус. В сообществе варягов не могут быть предводителями трусы». «Ты отсылаешь меня из Константинополя?» Когда Кнут понял, что от него требуется, поник лицом. «Да, императрица подтвердит мои слова», — с уверенностью сказал я. «Пока я здесь, будет и порядок. Более нет сил, кроме сельджуков, которые могли бы прийти под стены Константинополя. Ну а сербов с венграми должен задержать ты. Сможешь? Свои обещания я выполню». Я собирался направить варягов, а также придать им в помощь некоторую часть конницы в направлении венгерского войска. Прямых столкновений с венграми я собирался избегать. В этом предпочитаю больше дипломатическое решение вопроса. Нужно расколоть сербско-венгерскую связку. Я не хотел отдавать сербов под власть венгерского короля Гезы. Это настолько усилит Венгрию, что с ней придется считаться и даже уступать. Причем не только Византии, но и Руси. А второе уже серьезно. Вероятность русско-венгерской войны возрастает, и это при том, что Новгород откололся от Руси, а немалую часть сил и средств нужно тратить для того, чтобы окончательно присоединить к русскому государству Поволжье, Крым и Северное Причерноморье. Но для того, чтобы были сильными переговорные позиции с венгерским королем, нужно создать условия для пробуксовки наступления венгров. Время и тут играет на византийцев. Ну и на меня. Если вернуть те силы, что были отправлены в крестовый поход, то венгерскому королю окажется несладко. Он понимать это должен. Так что имелась необходимость укрепить гарнизоны некоторых крепостей империи, которые все еще должны быть не занятыми венгерско-сербскими войсками. Даже небольшие крепостицы смогут достаточно долгое время простоять, если их насытить войсками и создать запасы провианта. Я не хотел бы сражаться ни с венграми, ни с сербами. Это уже слишком. Если поступать так, то впору было бы мне себя объявлять императором Восточной Римской империи, да представлять интересы Византии. И я, несмотря на всю нелепость такого решения, вполне серьезно рассматривал даже занятие византийского трона, ну или членство в Регенском совете. Кнуту, по сути, больше ничего не оставалось делать, как принять мои предложения. Время шло, мне подсказывали, что ко дворцу стягивается все больше и больше войск. И это мои братья, а также катафрактарий Алексея Аксуха. Через некоторое время варанги, согласно договоренности, отправились патрулировать Константинополь для того, чтобы пресекать любые формы неповиновения. Они приняли мои предложения. Я же, в сопровождении сотни ангелов, направился к патриарху. Это была еще одна сила, заручиться поддержкой которой было просто необходимо. Нужна идеологическая поддержка власти малолетнего императора. Константинопольский патриарх Николай IV принял меня без каких-либо промедлений. Впрочем, как не принять, когда к его подворью подъезжает сотня вооруженных воинов, которые способны просто сдуть, как крошки со стола, ту охрану, что была у патриарха? «Как чувствует себя императрица и император Алексей II Комнин?» — задал главный вопрос владыка Николай. Уже после этих слов становилось понятным, что патриарх всецело находится на стороне императрицы Евдокии и императора Алексея II, Так что оставалось только лишь согласовать воззвание главного христианского пастыря к народу ромеев. Именно этим мы и стали заниматься. Я хотел подкорректировать слова, которые услышат византийцы. Николай мне в этом препятствий не строил. Я полностью читал мотивы патриарха. Он целиком креатура убитого Мануила. Если сейчас начнет играть в собственные игры, то не удержится. Иные церковники не так и жалуют выходца с острова Кипр, коим являлся Николай. Я пробыл у патриарха более 2 часов. По сути,